Глава 9. Эл знала, что за ними следят несколько тысяч глаз. Курсант в хвосте их тройки будет знаменит теперь, хотя бы тем, что решился так летать. Ему обеспечена сдача пилотажного экзамена сегодня. Дмитрий получил на руки полетную карту, посмотрел, улыбнулся, сунул в карман своей куртки вместо системы управления катером и устроил полет века. Сначала в его выкрутасах не было ничего сверхвозможного. Он еще помнил первые 10 минут полета, что на хвосте у него новичок. Едва они выбрались в стратосферу, начались неробкие эксперименты с пилотажем. Тут-то она поняла, что напрасно доверяла ему руководство тройкой. Следующие 10 минут, которые показались долгими, она маневрировала, чтобы сгладить Димкины кульбиты, чтобы курсант не растерялся и не отстал. Вынырнув в звездное пространство, Дмитрий ошалел от возможностей, задав бешеную скорость. Потом он вспомнил о карте полета, поскольку третья часть должна быть обязательной. Специальный набор комбинаций, и на экране ее катера наконец-то появилась долгожданная полетная карта. Эл осталась бы довольна этим, если бы там, в кабине ведущей Дельты, сидела она. А на ее месте заявлены в состязаниях Игорь. Она божилась, что убьет Димку, едва он вылезет из катера. Димка устроил военные маневры, сотворив из скромного задания из обязательных элементов боевой вылет. Говорить по связи ругательства означало сдаться диспетчерам, которые русского языка не знают. От номера жеребьевки нетрудно провести цепочку выкладок и узнать, какой герой сидит в ведущем катере. На крутом развороте она сама от напряжения вылетела из строя, бросила управление, схватилась за голову, но с облегчением выдохнула. Когда курсант проскочил мимо, точно выполнив траекторию ведущего катера. Ей же пришлось довериться автоматике. «Ты офонарел?» – завопила она, едва из кабины показалась довольной до сладострастия Димкиной физиономии. «Будь проклята та минута, когда я позволила тебе быть ведущим! Решил красиво вернуться?» «Эл, ты не удержала вираж», – удивленно заметил Дмитрий. «Да при чем тут я? Да хвала небу, что это я!» «А курсантик умница!» похвалил Димка с довольной улыбкой. Ему, наверное, подгузник вспоминается. Но молодец. «Так, я не оставлю все как есть. Ты сейчас пойдешь и извинишься, бурундук полосатый». Эл зашагала к третьему катеру, из которого по неизвестным причинам не показывался экзаменуемый курсант. В себя приходил. Купол отошел, и Ника в поту, без шлема, стала выкарабкиваться из кабины. Она бросила взгляд на приближающуюся пару. Заметив знакомую до боли в сердце довольную рожу Дмитрия Королева, она всплеснула руками. «Понятно. Можете дальше не говорить, кто это устроил. Вы оба звери, а не люди!» «Это при том, что он не знал, кто у нас на третьем будет», — пояснила Эл, виновата. «Прости. Это я доверила ему командование, зато экзамен тебе обеспечен по наивысшему баллу». «Я поклялся извиниться, но извини, мышка, не знал, что это ты», — отозвался Дмитрий. Он подумал, хотел сказать, но Ника закончила фразу за него на чистейшем русском. «А то бы мне настала полная хана!» Дмитрий распахнул объятия, надвигаясь на нее. «Она уже по-нашему лопочет. Молодец, хороший был вираж, прости!» Он обнял ее, шутливо чмокнул в щеку, заметил, как личико Ники стало стремительно заливать краска. «Дмитрий!» – командным тоном произнесла она. «Убирайся на остров, до конца дня видеть тебя больше не желаю». «Я должен быть поблизости», — напомнил он. «У тебя мания», — ответила Элла, нахмурилась. «Я иду разгребать то, что мы с тобой натворили только что». «А я?» — спросила Ника. «А ты либо идешь получать свой экзаменационный лист, либо делай что угодно. Я его сама получу». «Лучше ты». «Слышать не хочу то, что они скажут, особенно то, что они подумают». Ника замерла, потом заявила. «И вовсе я не трушу. Я могу туда сама сходить. Обещай, что ты со мной поговоришь. У меня очень важный разговор». «Не сомневаюсь», — кивая, согласилась Эл. «Я сам могу пойти объясниться», — строго вмешался Дмитрий. «Ты вылетел из строя. Желаешь покрыть себя позором, лучший пилот космофлота?» — язвительно заметила Ника. «Это почему это?» — возмутился он. «Потому что ты в тройке не заявлен», — ответила Ника. «Эл ведущий, я курсант, вторым должен быть Игорь. А Эл знал, что мы подстроили жеребьевку». От удивления лицо Дмитрия стало по-детски наивным. «Эл, ты допустила обман? Ты их вычислила и позволила им врать? Я посадила в катер тебя. Это была моя маленькая месть», — она обернулась к Нике. «Вранье наказуемо». «Здорово», — вполне серьезно восхитилась Ника. И ты себя не выдала. А я не догадалась. Эл усмехнулась грустно. Я не знала, что встречу его. Никакой мистики. Я иду оправдываться. Я хотела красиво появиться, а теперь горю желанием провалиться сквозь землю. Я думал, тебе все равно, заметил Дмитрий. Я тоже, ответила Эл, ткнула пальцем в Нику. Через час в оранжерее Академии. Эл удалялась от них, Ника вздохнула. Она расстроилась. Она вылетела из строя. Поэтому, спросил Дмитрий, Ника точно знает ответ. У нее изменение реакции, не только жизненные приоритеты, ответила Ника. Жизненные приоритеты, усмехнулся Дмитрий. Умчишь. Проваливай на остров, тебя не существует. Ты, Игорь, который только что вылетел из строя. Не сердись, я же извинился. При других обстоятельствах я была тебе рада, а сейчас мне хочется себя покусать. Дмитрий протянул рука в куртке, оттянул его до локтя, выставляя перед ней руку, зажмурился, делая сосредоточенный вид. Кусай, если полегчает. Ника смотрела на него, и ей хотелось расплакаться. Она его обожала даже в этот момент, когда он был виноват и делал вид, что вины за собой не чувствует. Но он думал и беспокоился только об Эл в этот момент, который, между прочим, сейчас ничто не угрожал. Ника ушла, скрываясь за ближайшими кустами. Они встретились в оранжерее действительно через час. От разнообразных запахов, носившихся по огромному пространству, наступало некоторое расслабление. Ника ожидала Эл, начала засыпать, покачиваясь на скамейке качели. Эл застал ее зевающей, и они отошли туда, где сквозняк был сильней. Пахло лимоном, еще терпкой примесью. Ника передернула плечами, сбрасывая дремоту. «Ну, успокоилась?» – спросил Эл. «Тебе сильно влетело?» «Нет, не очень. На твоей репутации пилота это сказалось самым наилучшим образом. Ты оценена по самым высоким стандартам. Тебя отчитали как школьницу, что это значит?» «Не подслушивай», – попросила Эл. «Не могу, я расслабилась». Ника опять зевнула. «И не хочу быть пилотом. И я не хочу вообще иметь дело с космосом. Мне неинтересно». Не будь она такой сонной, слова ее прозвучали бы как ультиматум. Произнесенные с ленцой фразы, текучие с интонациями дикой скуки, произвели убедительное впечатление. Ника была уверена, что Эл станет настаивать. «Тогда что?» – спросила Эл. Она сама выглядела уставшей, нет, по-прежнему расстроенной. «Случилось что-то помимо полета?» – спросила Ника. Эл кивнула. «Так что ты избрала? Какое поприще?» «А почему я уже должна была что-то избрать?» – удивилась девочка. «Потому что ты не решила бы мне сказать, что бросаешь занятия в академии. У тебя есть интерес. Поделишься или тайно?» «Ты не сердишься?» – Эл улыбнулась. «Я сбежала из дома сюда, когда мне было 13 с небольшим. Может, физиологически я была старше, но сознание подростковое, как у тебя сейчас. Кто я такая, чтобы диктовать тебе, как следует выбирать будущее? Свое я выбирала, следуя мечте и голосу своего сердца. Не вижу причин мешать тебе сделать то же самое. Я однажды спасла тебе жизнь, не более того. Ты даже выросла практически без меня». «Я выросла, подражая тебе», — добавила Ника. «Но ты не моя копия и не должна ею быть. И я не могу тобой командовать». «А Димкой командуешь, потому что он это позволяет. И если им не командовать, то будет выходить что-нибудь подобное сегодняшнему полету». «Не могу с тобой не согласиться». «Так ты поделишься соображениями», — напомнила Эл. Ника почесала лоб, кстати, повторяя одну из привычек Эл. Потом потопталась на месте. «Я на острове жила между занятиями в академии. Я заглянула в работы твоего воспитателя, Тома Миса. Знаешь, а мне понравилось, это интересно. Я не знаю истории этой планеты. Ну, больше, чем на 100 лет. И то в каком-то сжатом виде. А тут происходило столько интересных событий. Я хочу понять, почему все так развивалось и в чем причина». Ника поймала на себе внимательный, даже испытующий взгляд. «Поэтому ты выучила русский моего времени? Не хитри». «Эл, ну ты же говорила о мечте. А моя мечта оказаться в прошлом. Как было с тобой. Я хочу. И я не напрашиваюсь. Только если ты сочтешь важным ценное мое участие. Только если я не стану мешать тебе». «Я хотела позвать тебя в 20 век», — согласилась Эл. «Тут масса препятствий, включая мое шаткое положение, но у меня есть такое намерение». Эл обняла ее за плечи, одной рукой прижала к себе, поцеловала висок. «Готова подождать?» «Я найду, чем себе занять, я буду учиться». «Спасибо, Эл». «За что?» «За то, что понимаешь меня». «Но если у нас больше нет дел, тогда летим на остров», — предложила Эл. «Предлагаю макнуть Димку в океан», — отреагировала Ника. «Мне с ним теперь не справиться, он давно купается без нас. Все равно сержусь. Представить страшно, Что он учудил, если бы знал, что я в тройке? Он просто дорвался до полетов. Страсть неудержима.